Полностью простив Шеферду его прегрешение, Пол теперь даже испытывал некоторую неловкость из-за того, что тот так расстроился, когда раскрылась его роль осведомителя. Пол встал. «Куда ты, милый?» — спросила Анита. «За Шефердом». «Он не говорил, что у тебя полный упадок сил», — сказал Бейер. Кронер поморщился, глядя на Бейера. «Он действительно не делал этого. Если хочешь, я сам схожу за ним. Я виноват, что заговорил на эту тему». «Это не Шеферд, и бедняга...» «Я просто подумал, что это Шеферд», — вмешался Бейер. «Я нахожу, что это следует сделать мне», — сказал Пол. «Я тоже пойду», — сказала Анита. В ее голосе прозвучали мстительные нотки. «Нет, ты лучше не ходи». Пол быстро зашагал вдоль бара и услышал, что она идет за ним. «Я ни за что не упущу этого момента». «А здесь и нечего будет упускать», — сказал Пол. «Я просто скажу ему, что все в порядке, что я его понимаю. Я и в самом деле его понимаю. Он хочет заполучить этот пост в Питтсбурге, Пол. Поэтому он и сказал Кронеру, что у тебя полный упадок сил. А теперь он притих, потому что боится потерять свое место. Ну, сейчас он попляшет. Я вовсе не собираюсь выгонять его. Но ты сможешь подержать его некоторое время в неизвестности. Пусть понервничает. По делам ему. Анита, прошу тебя. Это касается только Шеферда и меня». Теперь они стояли на дерне, устилающем дорожку для гольфа, затерянные в этом мире синих и черных тонов, в хрупком свете новорожденной луны. У первой площадки, широко расставив вытянутые ноги, сидел на скамейке Шеферд. Рядом с ним в одну линию выстроились три стакана с коктейлями. «Шеффи», — мягко окликнул его Пол. «Хелло». Это прозвучало без всякой интонации. Никаких чувств за этим приветствием не крылось. «Сматывайся», — шепотом приказал Пол Анисе. Она не двинулась с места, сжимая и разжимая руки. «Суп остын», — сказал Пол как можно более доброжелательно. Он уселся на скамейку. Три выстроенные рядком стакана разделяли их. «Мне ведь совершенно наплевать на то, сказал ты им, что я раскалываюсь в дребезги или нет». Анита стояла в дюжине ярдов от них, и ее силуэт обрисовывался на фоне французского окна. «А по мне так пусть себя хоть наизнанку выворачивает от злости», — сказал Шеффорд. «Ладно, я им сказал. Ну и что? Можешь теперь меня выставить?» «Шеффи, богом клянусь, никто тебя не собирается выставлять». Пол никогда не мог толком понять, как ему быть с Шеффордом. Он с трудом мог поверить в то, что кто-нибудь в самом деле мыслит так, как Шеффорд. Когда Шеффорд впервые приехал в Айлиум, он объяснил Полу и Финнерти, что намерен с ними соревноваться. Смело ставя себя в смешное положение, он говорил о соревновании и перебирал с любым, кто только соглашался его слушать, различные острые моменты, когда смогли бы раскрыться способности его или кого-нибудь другого, моменты, на которые остальные смотрели как на обычную текучку, вещь незаметную и бессодержательную. Однако для Шеффорда жизнь была площадкой для гольфа. С целыми сериями начал и окончаний, со строгим ведением счета набранных очков для сравнения с другими партиями после розыгрыша каждой лунки. Он постоянно огорчался или радовался победам или поражениям, которых никто, кроме него, и не замечал. Однако всегда со стоицизмом относился к правилам игры. Он не просил скидок. Не давал скидок и не делал никакого различия между Полом, Финнерти или любым другим из своих коллег. Он был прекрасным инженером, вкусным компаньоном, упрямым хозяином своей судьбы, но никак не покровителем слабых. Ерзая на скамейке, Пол попытался представить себя на месте Шеффорда.